Глава 24. Сейчас мужчина стоит у окна, говорит по телефону. И снова какие-то договора и цифры. Не понимаю, как все это может умещаться в его голове. Я бы ни за что не запомнила все, о чем он толкует. Не то чтобы еще так ловко манипулировать данными. Феноменальный человек. Не зря всегда его боялась. Снова ощущаю себя неловко, даже лишней. Руслан в своей стихии, а для меня это все слишком. Слишком роскошный номер, слишком большая кровать, слишком шикарный мужчина. Белая рубашка, как всегда, идеально сидит на широких плечах и нисколько не топорщится в талии. Не знаю, в чем тут фокус. В правильных пропорциях тела мужчины, от одного взгляда на которое во рту скопилась слюна. Или, быть может, даже рубашки в гардеробе Руслана пошиты на заказ по индивидуальным меркам. И, как всегда, думая об этом, я ощущаю собственное несовершенство. Остается лишь недоумевать, почему мужчина выбрал меня в качестве попутчицы в этой поездке. О том, что наши отношения продлятся долго, не может быть и речи. Мы слишком разные. Он быстро наиграется, а мне не следует привыкать. Как скоро ему наскучит доводить до полуобморока маленькую серую мышку. Не знаю, но вряд ли таких поездок, как сегодня, у нас будет много. Вероятнее всего, это первое и последнее. Не думаю, что для Руслана существует дефицит в выборе женщин. Поэтому разнообразие в виде несуразной меня можно считать скорее исключением. Может, ему захотелось какой-то диковинки? Как еще назвать наш союз? Инстинктивно сжимаю ткань футболки, оттягивая ее ниже. На стене висит зеркало, в отражении которого я ловлю сначала свой перепуганный взгляд, а потом хрупкую фигуру, слишком худую для моего возраста. В этой футболке и с мокрыми волосами я и вовсе больше похожа на девочку-подростка. Тем все более странным кажется выбор мужчин. А может, все проще? Может, Руслан каждый раз для развлечения подыскивает себе новую игрушку? Просто в этот раз сложилось так, что жребий пал на меня. А в следующий? Что ж, не надейся на следующий раз, Настя. Он же не идиот, чтобы всерьез с тобой увлечься. И почему мне вообще важно, насколько серьезны его намерения? Дурацкая романтичность. Дима был моим первым мужчиной, и он стал моим мужем. До встречи с ним у меня не было серьезных отношений. Наверное, поэтому мне все кажется, что так бывает всегда. А это совсем не так. Пора взрослеть, Настя. В сущности, это просто короткая поездка, пару дней вместе, не более того. И это ни к чему не обязывает ни тебя, ни его. А значит, не имеет значения все, что он обо мне подумает. Если это просто пара дней, они быстро пролетят, и останется только туманное воспоминание. Руслан все еще говорит по телефону и понятия не имеет о ходе моих мыслей. Скорее всего, ему наплевать на это. Сейчас он просто делает свою работу. А мне нужно перестать шарахаться от каждого его взгляда. Разжимаю пальцы, отпуская край футболки, делаю пару шагов и, прижимаясь к спине мужчины, обнимая его за талию. Так, будто это все всерьез. И мы часто выбираемся куда-то вместе. Глупая моя голова, но мне так нужно. Я не настолько цинична, чтобы убедить себя, что согласилась только потому, что у нас был невероятно яркий секс. Мне хочется сказку, Пусть я сама ее придумала. Неожиданно рука мужчины ложится на мою ладонь, переплетает наши пальцы и насильно сжимает. «Давай позже созвонимся», — слышу голос Руслана, открыв рот от удивления. «Смету тебе отправлю утром». Он отключает телефон и кладет его в карман. Выходит, все это время мужчина мог прервать важные звонки в любой момент. Почему тогда решил сделать это именно сейчас? Опять напрягаясь, не понимая, чего ожидать. Руслан поворачивается ко мне, обхватывает руками лицо и впивается в губы поцелуем. Именно этого я ждала. Это то, чего хотела от него. А он ожидал моей инициативы. Обнимаю его за шею руками, пальцы вплетаю в густые волосы на затылке. Боже, даже это в нем идеально. Жар в теле снова вспыхивает, струясь по венам чистым соблазном. Постанывая ему в губы, я пытаюсь сохранить трезвость рассудка. Но это все труднее с каждой секунды. «Скажи мне, чего ты хочешь?» — спрашивает Руслан хрипло, разорвав поцелуй. Мысли сбиваются в кучу, пялюсь на его губы, пытаясь придумать что-то менее дурацкое, чем сожрать твои губы. Он испытующе смотрит на меня сверху вниз. Горящие, почти черные глаза сосредоточены на моем лице. «А ты?» — слетает с губ. «Нет, не привыкла я отвечать на такие вопросы. Обычно я прислушиваюсь и подстраиваюсь под партнера. А это уже новая игра, к которой меня никто не готовил». Его глаза опасно сверкнули. Я уже видела этот взгляд однажды во сне, когда не могла ему сопротивляться. Тогда казалось, что сам дьявол явился ко мне в облике мужчины. «Хочу трахать тебя, пока ты не станешь умолять, чтобы я прекратил», — хриплым шепотом предупреждает мужчина. Вздрагиваю от его слов. Теперь откуда-то снизу поднимается волна страха, смешиваясь с жаром возбуждения. Ни секунды не сомневаясь в том, что он сумеет выполнить свою угрозу. А я, как в том самом сне, не посмею его оттолкнуть. Делаю шаг назад, но это только подогревает интерес мужчины. Кривая усмешка изгибает линию губ, еще припухших после поцелуя. Руслан идет в мою сторону, обхватывает талию, притягивая к себе. «Мне страшно», — выдыхаю ему в губы. «Знаю». Чернеют дьявольские глаза, и рука мужчины, подхватив край моей футболки, тянет ее вверх. Инстинктивно сжимаю ткань, не давая мужчине завершить маневр и раздеть меня. Дьявольский блеск в глазах горит черным пороком. Я почти не узнаю в нем тот холодный серый оттенок, который я привыкла видеть у мужчины. Руслан резко дергает ткань, футболка трещит, разрываясь. Не давая мне опомниться, он подхватывает меня на руки и бросает на кровать. Медленно отползая, я напряженно наблюдаю за тем, как Руслан раздевается. Рубашка летит на пол, вслед за ней падают брюки и белье. Идеальное тело и красивое лицо. Он похож на древнегреческого бога, сошедшего с Олимпа. В горле скапливается слюна, я нервно сглатываю. Голову не покидает вопрос, из чего только он нашел во мне. Руслан хватает меня за лодыжку, тянет на себя. Быстро стягивает с меня трусики. Склоняется сверху, вклиниваясь у меня между ног. «Оближи», — хрипит, просовывая мне в рот два пальца. Выполняю команду, посасываю его пальцы. Живот наполняется жаром, в груди печет. «Умничка», — хвалит мужчина, доставая пальцы и проводя ими у меня между ног, размазывая влагу. Там становится влажно и горячо. Это именно то, чего мужчина добивался. Не церемонясь, он резко входит в меня, вырывая из горла громкий стон. Почти тут же начинает двигаться, наращивая темп. Действует грубо, резко, нисколько не стараясь быть нежным. Это не любовь, дикий секс. Мы сношаемся, как животные, и это сводит меня с ума. Быстро напряжение в животе нарастает, чтобы вырваться наружу бурным оргазмом. Кричу, выгибаясь в спине и комкая руками покрывало. Руслан замирает, но всего на мгновение, давая мне выдохнуть. Почти тут же он снова начинает двигаться, вбиваясь в меня с громкими хлюпающими звуками. Волны оргазма еще блуждают по телу, низ живота тянет. Но мужчина неумолимо подводит меня к разрядке во второй раз. «Хватит!» — шепчу, снова содрогаясь в оргазме. Обхватываю руками его запястье, будто это может остановить мужчину. Он замирает, но это не конец. Мужчина закидывает мои ноги себе на плечи и снова начинает грубо меня трахать. Внутри начинает болеть, низ живота сокращается болезненными волнами. «Я не могу больше», — говорю, глядя в его совсем уже черные глаза. «Это точно дьявол, дикий, необузданный, ухвативший жертву». Руслан и не думает останавливаться. Горящий взгляд прожигает, нагнетая во мне панический страх. «Хватит!» – прошу мужчину. Между ног уже саднит, а он и не думает останавливаться. «Руслан!» – наклонившись к губам, он шипит мне в губы. «Умоляй, Настя!» «Боже, да я уже на колени готова встать! Только ума не приложу, как сделать это в такой позе!» «Пожалуйста, хватит!» – хнычу беспомощно. «Молю тебя!» «Остановись!» Руслан делает еще пару толчков, с громким рычанием замирая. Перекатывается на кровати, падает рядом со мной. Тяжело дышит, постепенно приходя в себя. В моей голове раздрай. Я не понимаю, как реагировать на все это. Мне было хорошо, но и страшно, и больно одновременно. Разве такое нормально? Должно быть так в отношениях. Но и отношений у нас нет. Есть дикий секс, ради которого мужчина и привез меня с собой. Поворачиваю голову, смотрю на профиль мужчины. Он идеален, как и все в этом человеке. Капелька пота стекает от лба к виску и теряется в растрепанных волосах. Тянусь за ней пальцем, смазывая мокрую каплю. Моя ладонь сама ложится на щеку мужчины и легонько ее поглаживая. Этот жест ничего не значит. Просто я не знаю, как нужно себя вести. И это кажется мне правильным. Тем более неожиданно, когда мужчина, подхватив мою ладонь, прижимает ее к губам. А дальше происходит совсем странное. Он прижимает меня к себе, заставляя улечься ему на грудь.